Евангелие Царства. Шалом. Мы теперь изучаем Евангелие Царствия в Евангелии от Матфея. Писателем этого Евангелия был бывший собиратель пошлин, человек плохой репутации и ненавидимый иудеями, потому что работал для римлян. Этот человек стал последователем Мессии. Приблизительно в 50 году христианской эры он начал писать свое повествование о служении и словах Мессии Иисуса. Мы видим, что Матфей делает ударение на родословие царя, который некогда сядет на престоле Давида. Матфей записывает чудеса, знамения, которые сопровождали вступление Мессии на публичное служение. Матфей также очень кратко описывает рождение Иисуса в Вифлееме. Он дал некоторые детали относительно чудотворного рождения Мессии от молодой девы по имени Мария. Писателем Евангелия от Луки был врач, который представил нам несколько личностей в Израиле, терпеливо ожидающих пришествия Мессии. Мария и Иосиф по прошествии 8 дней принесли младенца для обрезания по предписанию закона, находящегося в книге Левит 12 главе. За этим последовало представление первородного младенца Марии и простое жертвоприношение за ее очищение по закону. Не имея средств, чтобы принести в жертву агнца, они принесли по предписанию в законе Господнем 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Это представление младенца Богу происходило в храме в Иерусалиме приблизительно 12 миль от Вифлеема. Тогда был в Иерусалиме человек по имени Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева. Этот старец получил от Господа уверенность, что он не увидит смерти, доколе не увидит Мессию Христа Господня. Увидев младенца Иисуса, Симеон взял младенца на руки, благословил Бога и произнес псалом хвалы, благодаря Бога за исполнение его обещаний, принеся спасение. Мессия является источником спасения, и его имя Иисус или Иешуа, что означает спасение. Симеон процитировал чудные пророчества, которые Бог дал через пророка Исаию. Книга пророка Исаии, 52 глава, 10 стих. «Обнажил Господь святую мышцу свою пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего». Опять в 62 главе, 2 стихе Исаия записал. «И увидят народы правды Твою, и все цари славу Твою, и назову Тебя новым именем, которое узрит уста Господа». Мы продолжим наше повествование следующим событием, записанным в Евангелии от Матфея. Это посещение волхвов или мудрецов с Востока, которые пришли в Иерусалим и в Вифлеем. На восток от Иерусалима и Вифлеема находится страна Персия. По традиции художники рисуют картины этих иностранцев около яслей в Вифлееме. Из внимательного изучения видно, что они, вероятно, были в пути 2 года. Они нашли Иисуса с Марией и Иосифом в доме. Эти волхвы получили специальное откровение от Бога относительно рождения того, кто будет назван царем иудейским. Возможно, что такие искатели истины получили некоторый пророческий свет от благочестивого иудейского книжника во время периода вавилонского пленения. Однако они увидели удивительное явление на небе – звезду. Этот небесный свет руководил ими. Они пришли в Иерусалим и спросили относительно новорожденного царя. Неудивительно, что царь Ирод встревожился, когда волхвы пришли и искали иудейского царя, который родился из семьи царя Давида. Ирод не был законным царем из дома Давидова. Фактически, Он не был потомком Иакова, а был идумеем и служителем Рима. Ирод был ненавидим иудеями и был ненадежным на месте своего руководства. Таким образом, этот истинный иудейский царь был угрозой Ироду. Ирод собрал всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них относительно такого царя, где должно родиться Христу. Эти духовные ученые представили свиток пророка Михея, который дал точное место рождения столетия перед этим. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». Михея 5 глава 2 стих. Будущий управитель будет рожден в Вифлееме. Мудрецы, получившие эту информацию, намерены были пойти в Вифлеем. Ирод выразил желание тоже поклониться младенцу и потребовал, чтобы эти волхвы вернулись к нему с определенной информацией относительно местонахождения ребенка. Конечно, он не интересовался поклонением ему. Эти благочестивые мужи направились в Вифлеем, ведомые звездою. Эта звезда остановилась над домом, где были Иисус с Иосифом и Марию, матерью его. Волхвы вошли, и падши поклонились младенцу, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. Эти дары были достойны царя. Такие дары имеют для нас важный урок. Золото изображает его божество. Ладан — благоухание жизни, и смирна употреблялась для бальзамирования как символ его жертвенной смерти. Тем временем, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, будучи предупреждены Богом, они вернулись в свою страну иным путем, избегая Иерусалим. Когда отошли волхвы, ангел Господень явился во сне Иосифу и предупредил Иосифа и Марию, чтобы они бежали в Египет. Ирод был разозлен событиями и хотел искать младенца, чтобы погубить его. Иосиф, приняв предупреждение от Господа через ангела, встал, взял младенца и матерь его и пошли ночью в Египет. Так исполнилось пророчество пророка Осии, который предсказал: «Из Египта возвал я сына моего». 11 глава, 1 стих. Матфей применил это пророчество бегству Иисуса, Марии и Иосифа в Египет и их возвращение в Палестину после смерти Ирода. Тогда Ирод, увидев себя осмеянный волхвами, сильно разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Матфей также цитирует пророка Иеремию об убиении невинных детей. «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». 31 глава, 15 стих. Пророк Иеремия писал о плаче народа по причине убиения детей во время пленения в 586 году до Рождества Христова. Но Матфей говорит о повелении Ирода, чтобы умертвить каждого ребенка от 2 лет и ниже в Вифлееме. Рахиль, которая была похоронена вблизи Иерусалима, видимо, пророком, плачущей над убитыми детьми Израиля. Злодейский управитель Ирод не узнал истинного естества этого чудесного младенца. Он только искал уничтожить его. Религиозные ученые и вожди в Иерусалиме имели информации относительно рождения того, кто должен царствовать на престоле Давида. Но они не действовали на основании этой информации. Волхвы были действительно мудрыми, потому что они искали Иисуса. Они нашли Его и поклонились Ему и радовались в Боге. Благочестивый Симеон обнял младенца Иисуса и поклонился Ему и радовался в спасении Господнем. Подобным образом, этот Иисус призывает к внимательному размышлению и требует решения. Вы и я можем или поклониться Ему и радоваться в Боге, нашем Спасителе, или отвергнуть Его. Если мы отвергнем Иисуса Мессию, мы не имеем будущей надежды. Что вы сделаете с Иисусом? Шалом.